Глава 15. В течение 2 недель после происшествия в усадьбе Парапета мы организованно валяли дурака, ели, спали и выясняли друг с другом отношения. Алик Дрофер и воровская Маруха-Лялька были обнаружены соседями-визажиста в его квартире спустя пару часов после того, как я покинул комнату с хитрым зеркалом. Я узнал об этом на следующий день и моментально закатил полковнику мелкомасштабную истерику в стиле: «Ну как же так?» Репортаж с места происшествия попал в обеденный выпуск новостей. Мы с полковником как раз прикончили салат и принялись за борщ, когда запыхавшийся толстый корреспондент начал сердито орать с экрана телевизора о кровавом беспределе, захлестнувшим как страну в целом, так и Стародубовск в частности. Затем показали квартиру визажиста с забрызганными кровью стенами и крупным планом трупы. Посреди лба у Алика и Ляльки зияли аккуратные дырочки, а заднюю часть черепа рассмотреть было проблематично. Как таковая она отсутствовала. Типично лосиный почерк. Результаты его работы я уже имел счастье видеть 1,5 месяца назад в усадьбе моего бывшего патрона. «М-да, ай да лось! Красавец, мужчина, меткий стрелок и все такое прочее. Использовал во всех позициях Ляльку. Попил пивка, похлопал дружески Дрофера по пухлому заду и пристрелил обоих, не моргнув глазом. Так вот, почему полковник был на 100% уверен, что визажист никому нас не сдаст. Я недвусмысленно дал понять полковнику, что в высшей степени не одобряю подобного оборота дела, и что такое незапланированное отступление от сценария операции приводит меня в уныние. В ответ патрон заявил, что ни к Дроферу, ни тем более к Ляльке он не испытывает никаких враждебных чувств. Просто это издержки производства. Так уж получилось. Лялька видела лося и ощущала, и видела квартиру визажиста. А визажист видел меня. Лося и знал полковник. И вообще он много знал. А перед началом операции свидетелей быть не должно. Их наличие чревато провалом. Это прописные истины. Если мне необходим ликбез по теории спецопераций, он, отец родной, так и быть, сделает мне одолжение. Да нет, какой в задницу ликбез? Я и сам кого хочешь поучу. Просто это недолго всех подряд перестрелять в радиусе видимости и слышимости, чтобы гарантированно защитить себя от нежелательных последствий. Хлеб в магазине купил? Пристрели продавца, а то он тебя заметил. Переспал с какой-нибудь шалавой? Тоже пристрели. Она же видела тебя. Так, бляха-муха, туда-сюда, вообще, скоро ни с кем нельзя будет пообщаться, не пристрелив его после этого. Ну, это вы, молодой человек, загнули. И вообще, за базаром следить надо, не с однокашником разговаривайте. И так далее в подобном духе. Таким образом мы припирались 1/2 часа, обоюдно надулись и разбежались по разным комнатам, так и не придя к консенсусу. А вечером приперся Джо, Саша Кошелев, и пригласил меня к себе снимать стресс. Под снятием стресса понималось пьянствовать без меры и совокупляться с домработницей Иркой. Она дежурила по графику. Внешне это выглядело как дружеская забота о соратнике, а потому я доверчиво клюнул, приняв предложение. Поначалу все было тип-топ. 1,5 часа Джо дипломатично торчал в зале, а я в это время в его комнате успел 3 раза перепихнуться с темпераментной грудастой Иркой. Затем ввалились Джо и мент с водкой и закусоном. а Ирка удалилась производить комплексное обслуживание остальных членов команды. Пристойное застолье продолжалось совсем недолго, до третьего тоста. Для каждого, кто носил погоны, третий тост — святое дело. Если вы попали в компанию, даже самых отъявленных военных, можете себя чувствовать в относительной безопасности, пока не выпьет третий тост. До этого момента никто из вояк не зарядит соседу справа дуршлагом по черепу и не станет приставать к жене соседа слева. Я позабыл про это правило и остался с соратниками после третьего. В результате имел место долгий и нудный базар на тему «Как нехорошо подставлять товарищей по оружию». Результатами разборки явились тяжкие оскорбления, хватание за грудки, метание в стену бутылок, и над всем этим действом зависла перспектива кровопролитной, рукопашной схватки с непредсказуемым финалом. Терпеливо выждав, пока синусоида разборки в очередной раз упадет в мертвую точку, я витиевато послал соратников на детородный орган и стремительно удалился прочь. Пошел мириться с полковником. Следующие два дня особым разнообразием не отличались. Мы занимались пассивным наблюдением и ожидали развития событий. Похороны вора прошли довольно скромно и даже не освещались СМИ. Более того, информация об автокатастрофе с четырьмя трупами, пропаже воровского общака и гибели стародубовского пахана почему-то замалчивалась. Создавалось такое впечатление, что стародубовским СМИ глубоко плевать на столь вопиющие, я бы даже сказал, сенсационные факты. «Очень хорошо», — успокоил меня Шведов, когда утром третьего дня я не обнаружил в местной программе теленовостей ничего, касающегося нас, и поделился с ним своими недоумениями по этому поводу. Значит, все идет по плану. Сейчас смотаемся в одно местечко и кое-куда звякнем. После завтрака мы с шефом переоделись в спецовки, экипировались кое-какими приспособлениями и, прихватив с собой противогаз РШ-4 и одетого в хорошее платье клопа, прошвырнулись к речному вокзалу, у которого располагалось здание ГТС. Клоп вошел в здание и спустя 5 минут вернулся, имея на лице счастливую улыбку, а в правой руке листок с каким-то корявым чертежом. Затем мы выдвинулись в центр города, где заехали в большой двор посреди 3 16-этажек, стоящих буквой «П». По этому двору нам пришлось бродить 10 минут, пиная мусор, пока не обнаружили чугунную крышку люка, на которой было выбито ГТС номер 16. Я поднял крышку, сел на край люка, свесив ноги внутрь, и начал с умным видом перебирать пучок цветных проводов, которым меня снабдил полковник, изображая кипучую деятельность. Шведов забрался в люк, извлек из монтажной сумки телефонную трубку и, сверяясь с корявым чертежом, принялся тыкать зажимами в колодку. Опыт, он и в Африке опыт. Буквально через 10 секунд Шведов натянул противогаз, накрутил номер и препротивнейшим голосом загундосил в трубку. «Лабас, а? Кто-кто? Конь в пальто? Доброжелатель это! Слушай, не перебивай! Ты, родной мой, лучше не ходи на похороны! Не скверняй своим присутствием последние минуты усопшего! А то мало ли! Есть люди, которые хорошо стреляют, а вот нервишки у них не в порядке! А тут такое потрясение! Короче, не ходи!» И отсоединил зажим от пары. Спустя минуту мы уже рулили по шоссе, направлении своей усадьбы. Думаете, это полковник скуки ради развлекался таким образом? Ничего подобного. В одном из трех домов, окружавших двор, проживал в пятикомнатной квартире правая рука и лучший кореш парапета Петя Вихров по кличке Рыжий. Это его телефонной парой воспользовался полковник, чтобы позвонить Лабазу.